Рассказать ли тебе докучную сказочку? Расскажи. Ты говоришь «расскажи», я говорю «расскажи». Рассказать ли тебе докучную сказочку? Не надо. Ты говоришь «не надо», я говорю «не надо». Рассказать ли тебе докучную сказочку? Ну, расскажи. Диво дивное, чудо чудное. Жил-был богатый купец с купчихою, торговал дорогими и знатными товарами и каждый год ездил с ними по чужим государствам. В некое время снарядил он корабль, стал собираться в дорогу и спрашивает жену: «Скажи, радость моя, что тебе из иных земель в гостинец привезти?» Отвечает купчиха: «Я у тебя всем довольна, всего у меня много, а коли хочешь угодить да потешить, купи мне диво дивное, чудо чудное». «Хорошо, коли найду, куплю». Поплыл купец за 39 земель в 30-е царство. Пристал к великому богатому городу, распродал все свои товары, а новые закупил, корабль нагрузил. Идет по городу и думает, где бы найти диво дивное, чудо чудное. Попался ему навстречу незнакомый старичок. Спрашивает его: «Что так призадумался, раскручинился, добрый молодец?» «Как мне не кручиниться?» — отвечает купец. «Ищу я купить своей жене диво дивное, чудо чудное, да не ведаю где». «Эх ты, давно бы мне сказал, пойдем со мной, у меня есть диво дивное, чудо чудное, так и быть, продам». Пошли вместе. Старичок привел купца в свой дом и говорит: «Видишь ли, вон на дворе у меня гусь ходит». «Вижу». «Так смотри же, что с ним будет? Эй, гусь, подь сюда!» Гусь пришел в горницу. Старичок взял сковороду и опять приказывает: «Эй, гусь, ложись на сковороду!» Гусь лег на сковороду. Старичок поставил ее в печь и жарил гуся, вынул и поставил на стол. «Ну, купец, добрый молодец, садись, закусим, только костей под стол не кидай, все в одну кучу собирай». Вот они за стол сели, да вдвоем целого гуся и съели. Старичок взял оголоданные кости, завернул в скатерть, бросил на пол и молвил: «Гусь, встань, встрепенись и поди на двор». Гусь встал, встрепенулся и пошел на двор, словно и в печи не бывал. «Подлинно, хозяин, у тебя диво дивное, чудо чудное», — сказал купец. Стал торговать у него гуся и сторговал за дорогие деньги. Взял с собой гуся на корабль и поплыл в свою землю. Приехал домой, поздоровался с женой, отдает ей гуся и сказывает, что с той птицею хоть всякий день некупленное жаркое ешь. Зажарь ее, она опять оживет. На другой день купец пошел в лавки, а к купчихе полюбовник прибежал. Такому гостю, другу сердешному, она куды как рада. Вздумала угостить его жареным гусем. Высунулась в окно и закричала: «Гусь, подь сюды!» Гусь пришел в горницу. «Гусь, ложись на сковороду!» Гусь не слушает, не идет на сковороду. Купчиха осердилась и ударила его сковородником. И в ту же минуту одним концом сковородник прильнул к гусю, а другим — купцовой жене. И так плотно прильнул, что никак оторваться нельзя. «Ах, миленький дружочек!» — закричал купчиха. «Оторви меня от сковородника! Видно, этот проклятый гусь заворожен!» Полюбовник обхватил купчиху обеими руками, хотел было от сковородника оторвать, ты и сам прильнул. Гусь выбежал на двор, на улицу и потащил их к лавкам. Увидали приказчики, бросились разнимать. Только кто до них не дотронется, так и прилипнет. Сбежался народ на то диво смотреть. Вышел и купец из лавки. Видит, дело-то неладно. Что за друзья у жены проявились? «Признавайся, — говорит, — во всем, не то навек так сольнувшись останешься». Нечего делать. Повинилась купчиха. Купец взял тогда, рознил их, по любовнику шею накостылял, а жену домой отвел, да изрядно поучил, приговаривая: «Вот тебе диво дивное, вот тебе чудо чудное!»